Глава 20. Перенос на остров произошел в штатном режиме. Вот только наше летающее убежище я узнал не сразу. Во-первых, рядом с местом моей высадки тихо шумел самый настоящий лес, состоящий из толстенных величавых дубов и мелкого подлеска, в основном кустарников, покрытых разнообразными ягодами. Меж деревьев сновали детские силуэты, то и дело останавливающиеся около одного из кустов, нещадно обдирая их, чтобы пополнить запасы своей неугомонной сумасшедшей энергии. Кое-где в лесу виднелись пни от недавно спиленных деревьев, но общего вида они никак не портили. Лес был спокоен и величествен. Во-вторых, прямо в центре острова возвышался замок, по которому словно муравьи ползали рабочие, возводя кровлю. Где-то еще плыли наверх свеженапиленные балки, а где-то на готовую обрешетку уже крепили черепицу. «Охренеть! Пожалуй, пятерке смертной тени можно и памятник поставить. Например, где-нибудь тут же, в тенистом саду, разбитом вокруг замка. Такое за сутки сотворить!» А замок был на загляденье. Несмотря на первый уровень, в нем ощущалась настоящая мощь. А размером он был даже больше, чем наш последний замок на 4-м уровне. Видимо, печник был прав. Если уж начинать строить, то сразу по-серьезному. А если начинать с избушки, то и на 20-м последнем уровне у тебя будет не замок, а убогая развалина. А у нас тут полный простор для развития. Гора, уже напиленного ровными блоками сварованного гранита, возвышалась чуть ли не выше самого замка. А лучшая древесина растет по соседству. Только протяни руку. С этими запасами можно будет поднять минимум 3-4 уровня. А когда закончим, нам на острове не понадобятся никакие горы, которые присутствуют почти на всех остальных островах. Вместо горы у нас будет замок. И меня даже не испугают завистливые пересуды о том, что я этой громадой компенсирую недостаток других сугубо личных размеров. Переживу как-нибудь. Я направился к замку, чтобы рассмотреть его поближе, но был перехвачен снегирем, тут же начавшим вводить меня в курс дела. «Величество скоро будет. Ты уверен, что хочешь сделать это?» «Пока не знаю. Будет зависеть от того, что ты успел нарыть». «Немного. Прецедентов на данный момент всего два. Пара кланов, состоящих практически из одних ремесленников, перешли под руку гномов. Сначала профит казался несомненным. Плюс 25% скорости производства, минус 10% от стоимости сырья, еще кое-какие бонусы по мелочи. Минусы проступили чуть позже, когда оказалось, что они имеют доступ к аукциону только подгорного народа. А там произведенные ими вещи никому не нужны. Выйти на торговлю с игроками, принадлежащими Лесской империи, то есть практически со всеми, они могут только через прокладку НПС гномов. Те, забирая свой процент с продаж, полностью нивелируют полученный ранее профит. Из плюсов остается разве что только более быстрая прокачка ремесленных умений. За счет этого они в конце концов выигрывают. Но это случится не так скоро. В нашем же случае вообще неизвестно, будут ли плюсы. Впрочем, исходя из того, что в Империи нас теперь не ждут, у нас нет особого выбора». «Тогда и особо раздумывать над этим не стоит. Главное, чтобы все получилось». «Все будет норм. Элли обещала свою помощь». «Это успеется. Сначала я хочу извиниться перед Катюшей. Извини». Я обратился напрямую к феечке, сидящей на плече рейнджера со скрещенными на груди руками и поглядывающей на меня из-под насупленных бровей. «Мне пришлось тебя обмануть, но на самом деле я обманывал того жуткого мужика. Я не смог бы тебя защитить от него и очень за тебя боялся. Ты меня простишь?» Вместе с этими словами я протянул ей большой кулек сухофруктов, оставшихся с нашего последнего похода. От вида кулька фея слегка оттаяла, непроизвольно протягивая к нему ручки. «Больше никогда так не делай!» Она шмыгнула и утерла нос рукавом. «Я мощная, в следующий раз будем биться!» «Договорились!» Мы стукнули с ней кулаками и побрели дальше, не веря своим глазам, как быстро достраивался замок. Это, конечно, удобно, когда тебе не нужно строить никаких лесов, а тебя вместе со всеми материалами возносит к нужному месту неведомая чудесная сила. Снегирь довел меня до группы игроков, из которой мы выцепили смертную тень, попросив ввести нас в курс дела. «Основное я рассказал», — пожал он плечами. «Хотя тут много всего еще случилось, начиная от невидимого барьера вокруг всего периметра острова, чтобы дети и алкаши с него не падали, и заканчивая сотней разнообразных лечебных трав, прорастающих в позаимственной нами роще. Местная травница их оценила очень высоко и сказала, что скоро у нее появится в ассортименте десяток новых эликсиров. Правда, пожаловалась, что многие травы и коренья использовать без подходящих рецептов не может, но если мы сможем их достать, то ассортимент у нее увеличится очень существенно. Еще просила подыскать ей ученика, чтобы передать ему знания, желательно молодого и симпатичного. Причем здесь это, я так и не понял». «Это долгая история, не обращай внимания». «Тут много всего рассказывать, на целый день хватит. 3 данжа заложено, и, похоже, парочку сам Тимофей организовал. Детишки один из них нашли нечаянно. В деревне весна по новой началась. Они только урожай собрали, а тут опять цвести все начало. Короче, всего и не упомнить. Главное, замок достраивается, его активируешь, а дальше со всем остальным спокойно можно будет разбираться. Вот только это недавнее сообщение о том, что нас из империи выкинули, и неработающие аукционы. Это, конечно, хорошо. Ладно, хоть мы все нужное для замка уже добыли. В принципе, его уже можно активировать. Я по чату пробежался, пишут, что замок можно активировать, когда он готов уже на 80%. Хорошо, дождемся только почетного гостя и начнем. А ты пока кого-нибудь из своих пошли, пусть в таверне праздник готовят на всю деревню за мой счет. Надо отблагодарить строителей и заручиться их поддержкой на будущее. Думаю, может им не торопиться с переселением в другое место. Мы, вполне не особо напрягаясь, можем взять их всех на зарплату. А дел тут для них найдется с избытком, начиная от продолжения строительства и до сбора нужных трав. С аукционом у нас временный напряг, и свои эликсиры очень бы пригодились. Думаю, можно с ними об этом поговорить. Они, когда и на земле-то жили, почти никогда не выходили за пределы деревни. А новости узнавали раз в неделю у караванщиков. Если что-нибудь такое сможем организовать, то они вполне будут здесь счастливы. За разговором мы дошли до замка, где работники уже закрепляли последние пласты черепицы. Почти весь люд был на земле и, задрав головы, следил за завершением работ. Замок выходил на заглядение. Правда, тут не было ни защитных стен, ни подъемного моста. Но сомневаюсь, что они нам вообще понадобятся. Если что, защищать придется весь остров, а не отсиживаться за стенами. Лапочка броневому. Лови координаты, вытаскивай меня отсюда живо. Народ, сорян. Я отбежал от толпы на десяток шагов, активируя телепорт по заданным координатам. Осторожно выглянул в открывшееся окно, в свете тускло помаргивающих грибов, разглядывая окружающую пещеру. Обычная тухлая дыра, единственным украшением которой должен был быть большой кристалл, установленный на постамент. Но сейчас лежащие множеством осколков на полу. Хотя нет, еще одно украшение, обрамленное меховыми стрингами, активно подрагивало буквально на расстоянии вытянутой руки от меня. Я с несвойственной себе сдержанностью не стал протягивать к украшению руки, чтобы на ощупь проверить, так ли оно упруго, как выглядит со стороны. А то лапочка еще в горячке боя не разберется, что к чему, и отрубит их по самые уши. А бой тут был в самом разгаре. Знакомые мне уже вампиры, порхающие по пещере, будто уродливые ночные мотыльки, нападали на нее со всех сторон, оставляя в долгосрочной перспективе очень мало шансов отбиться. Я досчитал до 2, а на счет 3 рванул паладиншу за талию на себя, вышвыривая ее в окно портала, одновременно с этим посылая в оскаленные рожи ледяной буран. А теперь шаг назад и захлопнуть окно. «Давай!» — я протянул упавшей лапочке руку. «Смотрю, у тебя до сих пор отбоя от поклонников нету». «Хотя не могу их винить. Как увидел твои булки, затянутые в меховые стринги?» «Тоже тут же захотел вонзить в них свои клыки». «Может, чуть позже». Лапочка схватилась за мою руку, поднимаясь на ноги. «А что это вообще были за уроды, и почему ты была там одна? Где твой клан?» «Выбиралась из места, куда мы с вами с таким трудом попали. Этот гад-император почему-то подумал, что моего слова недостаточно, чтобы мне безоговорочно доверять, и решил превратить меня в нежить. Ты бы видел, каких уродин он там творит. Он уже ритуал начал, а я молилась всем богам, чтобы этого не произошло. Ну да, если у него намеченное, и мне бы пришлось все заново начинать». «Это да», — согласился я. «Твои высокоморальные зрители, конечно, ценят тебя за твой высокий интеллект и несомненное обаяние, но вряд ли бы так же усердно продолжили следить за высохшей мумией, не способной своими ягодицами привлечь целую толпу озабоченных вампиров. Кстати, что вы там в той пещере делали?» «Да так, оказалось, что вход в долину — рубль, выход — 10. Без желания тамошнего господина ее никому не покинуть. Хорошо, что я про кристаллы стражи узнала. Пришлось один из них расколошматить. Да и то после этого обычные телепорты там не срабатывали. Спасибо, что вытащил». «А как же с твоим желанием выполнить квесты для мира мертвых?» «Я же сказала, облом с ними. Как этот уродец ритуал задумал, я уже ни о чем думать не могла, кроме того, чтобы сбежать оттуда побыстрее. Слава богам, он во время ритуала вдруг куда-то исчез. Я смогла освободиться и убежать». «Спасибо, спасибо, польщен. В постели меня богом иногда называли, но чтобы так, в обычной жизни, такого еще не бывало». «А ты здесь при чем?» «Ну, ты же молилась, вот я и пришел на помощь, отвлек его. Он по мою душу тогда с твоего ритуала исчез. А в итоге наш клан занесли в черный список и выгнали к чертям со всех земель людской империи». «Да, я видела сообщение. И как вы вообще умудри...» «Внимание! Глобальное сообщение. Глава клана Стальных Амазонок, Лапочка, изгнана с земель людской империи и поставлена вне закона. Любая агрессия против нее не будет пресекаться законами империи». «Зашибись! А я-то хотел пока вашим аукционом попользоваться, а тут такое. И как ты теперь?» «Не знаю», — ответила она устало, когда я уже перестал ждать ответа. «Ничего не знаю. Устала я. Мне надо выпить, потрахаться и хорошенько выспаться. И не обязательно именно в таком порядке». «Погоди с выпивкой. Может, я и здесь тебе смогу помочь. Ты же знаешь, все может случиться, если хорошенько помолиться». «Помолиться тебе? Наверное, прямо стоя на коленочках? Ты же первый, как девчонка, начнешь пищать, если я тебя при всем народе из штанов начну выковыривать». «Я не в этом смысле, маньячка. Можно же просто попросить». «Ага, знаю я твою попросить. После этого просто я обычно потом весь день разогнуться не могу». Я бы хотел ответить что-нибудь на это несправедливое утверждение, но нас прервал радостный гул, перешедший в бурные овации. На крыше закрепили последний кусок черепицы, и теперь довольные строители медленно спускались на землю под радостные вопли толпы. Сзади загудело, забурлило, и из трещин в земле вверх ударил гигантский фонтан кристально чистой воды, превратившись в высоте в облако мелких капель, заигравших на солнце множеством радуг. За первым фонтаном вылетел и второй, и третий, окатывая и строителей, и нас мелким дождем, что привело еще к большему количеству радостных воплей. «Тимофей тоже радуется завершению стройки», — поделился я с Лапой. «Вон как разошелся». «Тимофей? Что за Тимофей? Где мы вообще?» «Это долго объяснять, но не в империи. А вон легка на помине и наша новая потенциальная правительница». Я показал за спину Лапочки, туда, где в туманной дали показался силуэт летающей манты. «Пока она сюда не заявилась, пойду толкнуть небольшую речь перед людьми». «Люди, народ!» Я вскочил на груду гранитных обломков. «От лица всего клана и от своего лично выношу вам сердечную благодарность за вашу помощь». В ответ тут же начали разноситься ответные возгласы типа «Да не за что! Вы же нас спасли! Мы это завсегда!» Пришлось поднять руку, призывая к относительной тишине. «Знаю, знаю, что вы от чистого сердца, и я также от чистого сердца предлагаю отпраздновать это свершение в таверне. Все угощения за мой счет, а также всем строителям от меня по 5 серебрушек и по одной всем детишкам. Пусть накупят себе сахарных петушков на палочке. Будем праздновать!» В этот раз утихомирить радостные возгласы было гораздо труднее, но все же это мне удалось. «Еще пара минут, но прежде чем мы все пойдем праздновать, надо оживить наш замок и встретить нашу высокородную гостью, которая станет покровительницей и всего острова, и нашего клана». Дальнейших слов не потребовалось, И так все начали оборачиваться, глядя округлившимися глазами на приближающегося зверя. Конечно, за последние несколько дней с жителями деревни произошло достаточно чудес. Однако их слегка наивные и восторженные души еще недостаточно окрепли, и вид летающего монстра, несущего на себе блистательную кавалькаду принарядившихся по случаю эльфиек, произвел на них неизгладимое впечатление. Я бросил взгляд на таймер, ведущий обратный отчет времени, за которое нам надо обзавестись новым замком. На нем осталось меньше 5 минут. Можно сказать, идеально. Манта зависла в нескольких метрах от поверхности острова, а затем невидимые руки подхватили и королеву, и ее стражу, сейчас облаченную в полный боевой доспех. Вид золотоносной особы заставил лапочку присвистнуть. «Ничего себе, какая фифа! Теперь понятно, отчего вы на этих островах постоянно ошиваетесь». А простой люд просто не устоял на ногах, повалившись на колени. «Но тут ясное дело, они обычного-то барина никогда в жизни не видели, не то что королевскую особу». Мы вчетвером с парнями поспешили навстречу, склонившись в уважительном поклоне. «Ваше Величество?» Королева остановила меня царственным взмахом руки. «Вам ли кланяться, друзья мои? Только благодаря вам и я, и мой народ обрели надежду на спасение. Мы никогда этого не забудем и всегда придем на помощь, что бы от нас ни понадобилось. И вы спасли не только нас, но и это прекрасное существо, хозяина острова. Он знает, кто его спасители, и откликается на ваши нужды и просьбы гораздо охотнее, чем это делают потомки патриарха, живущие в наших островах. С ним вы сможете быть свободными в этом жестоком мире и попасть туда, куда мы даже не мечтаем попасть. Берегите его, и он сбережет вас. Я нарекаю ваш остров именем Парящий. Так был назван первый остров, на который попали наши далекие предки. Он принес нам удачу. Пусть принесет ее и вам. А теперь вы, славные строители!» Обратилась она к жителям деревни, которые так и продолжали стоять на коленях. «Вы помогаете нашим друзьям. Значит, вы и мои друзья. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, можете смело обращаться за ней. Я вижу, сейчас у вас настали сложные времена. Но все, что не делается, все к лучшему. Вам выпал шанс, который мало кому выпадает. Цените его. И помня о прошлом, смело смотрите в будущее, не закрываясь от даров, которые оно несет. Чтобы обозначить начало нового пути, я переименовываю ваше селение в Любимовку. Пусть оно напоминает вам о прошлом и ведет в будущее. К этому я еще дарую вам 2 короба с эликсирами, приготовленными нашими лучшими мастерами, которые могут излечить практически любую болезнь. Берегите их и используйте только в самых крайних случаях». Со спины манты пролевитировало 2 здоровенных короба, сплетенных из коры, на вид похожие на полосы слегка покрытого патиной золота, встав рядом с ногами королевы. «Благодарю вас, Ваше Величество», — поклонился ей за всех. «Это по-настоящему царский дар. А теперь самое время сделать то, о чем мы с вами договаривались». Королева двинулась вперед, ступая тонкими шпильками туфелек по неровным камням, будто модель по подиуму, приближаясь к замку. «Вы выбрали для него имя?» — повернулась она ко мне. «Гром с небес», — пожал я плечами. «Хорошее имя», — согласилась со мной королева. «Пусть он словно молния несет смерть и разрушение нашим врагам, а также будто теплый дождь, мир и процветание нашим друзьям». Королева воздела руки и застыла в таком положении, больше ничего не говоря. Однако этого и не требовалось. На меня разом навалилось множество ощущений и сообщений, так что мне и самому стало не до разговоров. Во-первых, я ощутил, как недра острова содрогаются, будто чрево рожницы, выталкивая из него то, что будет душой нашего нового дома. Это нечто прошло сквозь все пласты, сквозь подземелья замка, сквозь его раздвинувшиеся в стороны полы и заняло свое место в самом центре замка. Одновременно с видениями, идущими от замка, я читал пришедшие сообщения. «Внимание! Вам предложено встать под руку правителя Небесной Орды. На данный момент вы исключены из всех фракций. Желаете ли вы принять предложение?» «Да, желаю». «Поздравляем! Вы стали приверженцем новой фракции народа Небесной Орды. Бонус фракции. Плюс 25% к росту лечебных трав и кореньев на всей территории парящего. Плюс 25% к зелеварению. Плюс 25% к ядоварению. Плюс 25% к силе магии воздушных заклинаний. 10% к сопротивлению магии воздуха. 25% к атаке с воздуха или в ночное время. Список продолжался и продолжался, закончившись сообщением о том, что мы, как первые приверженцы этой фракции, получаем ко всем бонусам еще 50-процентную прибавку. Но я его откинул. Времени, чтобы все читать полностью, не оставалось совершенно. Внимание! Время истекло. Вы не смогли стать владельцем замка, и ваш клан Защитники Пустошей распущен. Поздравляем! Вы стали владельцем замка. Желаете создать свой клан? Поздравляем! Налог в размере 1000 золотых монет был уплачен. Создан клан Небесные Воители. Внимание! Клан Небесные Воители является правопреемником клана Защитники Пустошей. На него переходят все положительные и негативные достижения предыдущего клана. Поздравляем! Полученный замок Гром с Небес перешел в полное ваше распоряжение. На данном этапе развития вы можете нанять для него 4 охранников, 2 рабочих, 1 управляющего. Для последующего развития замка вам потребуется... Я опять скинул пришедшие сообщения. Прочитаю их позже, сейчас не до этого. Для пробы зашел в аукцион, получив ожидаемое сообщение. Чтобы заработал личный аукцион, у вашей фракции должен быть хотя бы один стационарный аукцион. Для постройки его в вашем замке тот должен быть 7 ранга. Ладно, справедливо. Эльфийки живут в пещерах. Было бы странно, будь у них там свое отделение аукциона. Ничего, отстроимся, никуда не денемся. Благодарю вас, ваше величество. Мы рады служить под вашей рукой. Мы сделаем для вас все, что сможем, вновь повторила она. И с развитием замка я смогу выделить вам несколько своих подручных для дипломатических миссий и задействования других функций общения с большим миром. Когда-то мы были одними из первых там, на Земле, и теперь с вашей помощью мы сможем вернуться и достичь былого величия. Эти слова резанули меня по душе, и хотя праздничный настрой нисколько этому не способствовал, я все-таки не смог сдержать горьких слов. Ваше Величество, не знаю, как сказать, это жутко, но мы выполнили вашу просьбу узнать о судьбе ваших мужчин. Она печальна. Не хочется этого говорить, но все они погибли, защищая ваш дом, и что делать с этим, я теперь даже не представляю. Не волнуйся, воин. Королева с печальной улыбкой приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в скорбно опущенный лоб. Мы долгие годы понимали это сердцем, и теперь благодарны, что вы дали ему успокоение. Но для нас еще ничего не потеряно. Королева погладила себя по втянутому животу и в этот раз улыбнулась уже гораздо радостней. Эльфийки, кем бы ни были их мужчины, всегда рожают только эльфов. И благодаря вам, через год у нас будет много-много сыновей, которые очень скоро вырастут в настоящих воинов. Королева развернулась и также грациозно пролевитировала на спину манты. А я в недоумении повернулся к Снегирю. «Ну что ты на меня так смотришь? Я вот тоже все думал, чего это она с меня вообще не слезает. А потом догадался, у беременных это часто так бывает. И не смотри на меня такими глазами. Помнишь нашу первую ночь в их лагере? Вернее, целый день, когда нас опоили эльфийским вином. Думаю, через 9 месяцев ты станешь счастливым папой пары-тройки сотен здоровеньких эльфийских детишек. Поздравляю! И у вас, кстати, тоже!» Пару минут мы с парнями стояли молча, перебрасываясь недоуменными взглядами, пока странник не произнес: «Мне срочно надо выпить. Хорошенько!» «Согласен», — ответили мы все хором, дружно разворачиваясь и направляясь в сторону таверны. «Господа строители!» — подбодрил я начавший подниматься с колен народ. «Ваша королева довольна вами. Вставайте, идемте праздновать. Мужики, короба прихватите, отнесите их к травнице. У нее они будут сохраннее, а потом все в таверну, а я сейчас за вами». Впечатленный народ подхватил короба с эликсирами, веселой толпой устремляясь на манящие запахи, идущие из деревни. А я, не выдержав, толкнул высокие двери, заходя в замок. Здесь внутри еще не хватало обстановки и резко пахло свежей древесиной. Но все же здесь был здоровенный камин и было по-настоящему уютно. Я еще раз осмотрелся и уже начал поворачиваться, чтобы уходить, как в глубине камина увидел блеск темных глазок. Они тут же исчезли в серой вспышке телепорта. Но я был полностью уверен, что это то самое существо с большими ушами и пучком щупалец вместо пасти. Я, не поворачиваясь, толкнул попой дверь, задом выбираясь на улицу. Там быстро огляделся и, никого не увидев, стремительно зашагал к деревне. Как говорится, один раз — случайность, два — совпадения, три — закономерность. Что это за вездесущая тварь и почему она следит за мной? Логичным было бы предположить, что это посланник императора. Вот только с какой целью он за мной следит? Для того, чтобы передать сведения о моем местонахождении своему хозяину или чтобы какой-нибудь темной ночью обвить своими щупальцами мое горло и высосать все жизненные соки? От одной смерти толку будет мало. Он должен делать это каждый день? Черт его знает. Пока никаких активных действий эта тварь не предпринимала. Как предпримет, так и будем думать. Я ввалился в таверну, вздрагивающую от гула и гомона, вырывающихся из сотен глоток, пробрался сквозь тесные ряды столов, не обращая внимания на неласковый взгляд дуболома, вскочил на барную стойку и крикнул: «Всем пиво!» Зал взревел неистовым зверем. В воздух вознеслись сотни кружек со стекающей пеной. Те ударились друг от друга, а затем в таверне на несколько мгновений воцарилась тишина, пока все с удовольствием поглощали янтарный напиток. Я воспользовался этим моментом, чтобы озвучить, наконец-то, выкристаллизовавшуюся идею. «Люди, как говорится, нет худа без добра. Вам пришлось покинуть родные края. Но посмотрите, что вы получили взамен. Новую родину без забот и тревог. Конечно, мы не смогли перенести сюда все ваши земли, но зато здесь деревья родят три раза в год, а пшеницу можно сеять каждые три месяца. Но это не главное. Чтобы обрабатывать землю, хватит и четверти из вас. Остальным же я предлагаю свою помощь и огромные перспективы. Пора переходить на новый технологический уровень». Народ несколько попосмурнел, и один из самых решительных спросил: «Это чего это?» Я, чтобы не испортить атмосферу праздника, воздел руки к самому потолку и обрисовал ситуацию в ярких красках. «Вы только представьте наш замок, поднятый вашими умелыми руками и вознесшийся до небес, а вокруг него различные мастерские. В одной наша заслуженная травница обучает десяток молодых людей варить самые сложные зелья, во второй стучат молоты, выковывая легендарное оружие и броню, в третий деревенский писарь учит создавать магические свитки и печати, в следующий дед Фрол гранит камни и льет золотые кольца, помогая молодежи постигать эту нелегкую науку. А рядом большое и светлое заведение нашего гостеприимного хозяина, господина Дуболома. Там каждый сможет утолить голод куском свежей баранины и утолить жажду бокалом крепкого кваса. Каждый сможет заниматься тем, что ближе его душе, и зарабатывать втрое больше, чем сейчас, откладывая на безбедную старость. А все заботы я возьму на себя. В общем, я зову вас остаться здесь и считать это место своим домом. Что скажете?» Несколько секунд вокруг висела тишина, а затем стекла задребезжали от восторженного рева, вскочившей на ноги толпы. «Ну и отлично!» — выдохнул я. «Всем еще пиво!» Спрыгнул со стойки, под радостные хлопки по спине и плечам, пробрался к нашему столу, хватая свою кружку, опрокидывая ее содержимое в пересохшую трубу, одновременно нащупывая в тарелке кусок баранины пожирнее. «А вот и мы!» Я почувствовал на щеке легкое прикосновение губ. «Мне стало скучно одной в реале и прилетела сюда. Гляди, кого я нашла!» Я обернулся, упершись носом в глубокое декольте, которое украшало золотое колье с изумрудами. «Аленка, привет!» «Привет, красавчик, давно не заходил». Аленка наклонилась ко мне, чмокая в щеку. «Привет, привет, теперь будем появляться здесь чаще». Из-за Алены выглянула Флора, помахав мне рукой. «Я предлагаю взять ее управляющей в замок. Ему явно нужна женская рука». «Отличная идея, я за. Женская рука, как и все остальные части тела, там явно не помешают. Выпьем за это!» «Выпьем». Мы с удовольствием опрокинули в себя кружки, а Снегирь, схватив жареное ребрышко, повертел им в воздухе. «А помните, как мы здесь демона валили?» Мы ударились в воспоминания, просидев в таверне до поздней ночи. Я и не заметил, как Алена прикорнула у меня под бочком, а слегка косоватая от выпитого флора, очутилась у меня на коленях конючая, что я уделяю ей слишком мало внимания. «Это неправда», — не слишком трезвым голосом возразил я. «Помнишь, ты говорила, что хочешь покататься на яхте, покупаться голышом на необитаемых островах? Так вот, завтра мы отправляемся в отпуск. Поплывем в круиз по бескрайним морям этого мира». «Правда?» «Правда. Выпьем за путешествие». Все взревели, а Флора наклонилась к моему уху, цапнув его зубами. «Может, вернемся в Реал? Мне там рыжий перекрасилась, как ты и хотел. Везде перекрасилась». «Народ!» — мой голос сорвался на сипение. «Народ, я к себе. Завтра поздно поутру встречаемся в свободном городе». Конец 9-й книги. Текст читал Александр Башков.